Глава третья. Весь отряд ахнул, когда увидел гоблина с торжествующим видом, выводящего все 12 пони из штрафной конюшни. Зная о неумолимости и жадности кентавров, никто не ожидал так скоро увидеть своих лошадок. Мешочек с деньгами гоблин, естественно, решил прикарманить в качестве вознаграждения за отлично выполненную работу. «Молодец, сынок, так держать», — сказал Хрюгл гоблину, когда они порядком отошли от конюшни, разбили лагерь и развели костер. «Такое событие надо отметить». Откуда-то из винтов он достал огромную бутыль с коричневатой дурно пахнущей жидкостью. Выхлебав около трети ее содержимого, Хрюгл пустил бутыль по кругу. Черт пить отказался и ушел в разведку. Когда все уже порядком надрались, предводитель троллей подсел к гоблину, обнял его за плечи и сказал: «Ты выдержал испытание, сынок. Теперь ты один из нас. Открою тебе нашу тайну. Мы идем грабить колдуна, который в свое время ограбил моего прапрадедушку, лишив его всяких средств к существованию». Хрюгл смахнул набежавшую слезу. В нетрезвом виде он был очень чувствительным и часто плакал. «Но мы решили отомстить обидчику нашего предка и восстановить справедливость. Говорят, старик сказочно богат, так что с него не убудет. Тебе, я думаю, тоже золотишко не помешает, а?» «Конечно, босс, как скажете», — залепетал гоблин слегка сдавленным голосом. Объятия предводителя были крепковаты. «Спасибо за оказанное доверие, я вас не подведу». «Ну и отличненько», — Хрюгл с силой хлопнул гоблина по плечу. «А то с предателями у нас разговор короткий, долго они не живут». Вскоре все тролли повалились на землю и стали громко храпеть. Гоблин пил мало. Он хотел, когда все уснут, запрятать монеты куда-нибудь подальше в лоно природы. Надо же обеспечить себе безбедную старость в случае провала миссии. Но только он начал отползать от костра, как увидел, что мумитролль приподнялся и манит его к себе. Гоблин повиновался и на четвереньках, осторожно лавируя между спящими троллями, подлез к приятелю. «Слушай, кореш», — прошептал мумитролль, — «базар есть. По поводу сам знаешь чего». И он с опаской покосился на подозрительно громко храпевшего Хрюгла. Они отползли в сторону от лагеря, и, почувствовав себя в полной безопасности, мумитролль начал свой рассказ. «Настоящая цель нашего путешествия — магическое кольцо, которое может исполнить любое твое желание. Это кольцо принадлежало нашему предку, пещерному троллю, но потом оно было похищено волшебником Ипполитом Неуловимым, который, по семейному преданию, с помощью него и создал наш вид. Однако дальнейшая судьба кольца теряется в веках. И вот недавно до нас дошел слух, что кольцо можно вернуть. Оно находится в замке колдуна, но где именно, нам пока неизвестно». «Но почему ты мне все это рассказываешь, мумик?» — перебил приятеля гоблин. «Какая лично тебе от этого выгода?» «Братва не догадывается, а я подслушал разговор Хрюгла с чертом и узнал, что они планируют забрать кольцо себе и оставить нас ни с чем. Вот я и решил что-то вроде контрзаговора с тобой организовать. Ты, пацан, ловкий, вон как с кентавром-то управился. Хрюгл хочет тебя в замок заслать, чтоб ты кольцо выкрал и ему отдал. Старик думает, что ты ничего про кольцо не знаешь, и поэтому преспокойненько расстанешься с ним за небольшое вознаграждение. Но мы его надуем. Ты с кольцом незаметно смоешься, а потом мы в условном месте с тобой встретимся, и я тебя научу, как им пользоваться. Это не так-то просто. Надо знать специальное заклинание. Если наденешь кольцо на палец и не скажешь нужных слов, превратишься не в дракона, а в гиббона, имей это в виду. С строго предупредил мумик-гоблина. «А кто такой этот гиббон?» – забеспокоился гоблин. «Вот только попробуй одеть кольцо без заклинания, тогда сразу узнаешь», – ухмыльнулся мумитроль. «Ладно, не бойся, со мной тебе ничего не грозит. Станешь змеем, как и хотел, а я стану владыкой Гутами. Будем на пару править миром, оторвемся по полной. Ну как тебе мой план?» «Идет», — лаконично ответил гоблин, и двое заговорщиков поползли обратно в лагерь. Подождав еще минут 10, прежде чем мумий-тролль звучно захрапит, гоблин предпринял еще одну попытку спрятать свою добычу. На этот раз никто ему не помешал. Но когда он уже закончил свое дело и возвращался назад, то вдруг заметил, что за кустами движется какое-то светящееся пятно. «Что за черт?» — подумал наш чешуйчатый герой, и словно в ответ на его вопрос кусты затряслись, и оттуда вывалился черт. «Ты чем это там сверкал? Фонарик, что ли, раздобыл? Или магию какую использовал?» — спросил озадаченный гоблин. Черт внимательно на него посмотрел и сказал: «Угу, а сам-то ты чего не спишь?» «Да я это по нужде», — промямлил гоблин. Он вдруг заволновался, что черт догадается о его заначке и доложит обо всем Хрюглу. Тогда его гоблинской заднице горячо придется. Поэтому гоблин благоразумно решил не расспрашивать больше черта о странном свете и побыстрее прекратить скользкий разговор. Рогатый тоже не изъявил желания продолжить беседу. Так, молча, они добрались до лагеря. Черт уселся у костра и стал смотреть на огонь. А гоблин так устал от всех этих ночных приключений, что мгновенно уснул. Когда он проснулся, первое, что он увидел, это черта, сидящего в той же позе и глядящего на тлеющие угольки. «Интересно, почему это черти не спят, как все нормальные нелюди?» — подумал гоблин. Но долго на эту тему размышлять ему не пришлось. Хрюгл уже проснулся и стал торопить всех в дорогу. Разрыв. Целый день прошел почти без приключений, если не считать одно небольшое происшествие. Когда уже почти стемнело, они случайно набрели на поле, где совсем недавно произошло сражение, или скорее резня. Все пространство вокруг было усеяно мертвыми телами. Похоже было, что побоище – дело рук эльфов. Это подтверждали их фирменные стрелы, торчащие в телах убитых. Странным во всем этом было то, что почти все мертвецы были зверски изувечены, причем некоторые, похоже, уже после смерти. Но еще страннее было то, что, по всей видимости, убитые не думали обороняться, хотя у них было оружие. Многие из них застыли в самых неестественных позах. Одни на коленях и с поднятыми к небу лапами, другие в стоячем положении, третьи вообще замерли в земном поклоне. Однако тролли народ бывалый, их трудно чем-то удивить или напугать, а практичности у них хоть отбавляй. Так что они решили воспользоваться случаем и обыскать мертвецов, чтобы приодеться и как следует вооружиться. Гоблин не последовал за своими товарищами, устремившимися к самому большому нагромождению трупов в центре поля, а решил обшарить тела, лежащие в стороне, у кромки. Ведь осторожность никогда не помешает. Когда он приблизился к одному примерскому на вид созданию, оно вдруг открыло глаза и простонало: «Отче!» Гоблин огляделся вокруг, в поисках того, кто мог бы оказаться отцом этого урода, но так никого и не обнаружил. «Отче!» — еще настойчивее проговорило существо и уставилось в упор на гоблина. Всякое оскорбление и даже побои мог стерпеть наш герой, но это было уже слишком. Нет, вы подумайте, какой-то недоносок пытается набиться ему в сыновья. Гоблин, недолго думая, схватил палку и решил прикончить обидчика. Но тот еще жалостливее простонал: «Отче, благослови!» Гоблин так и замер на месте, с поднятой для удара палкой. Никто никогда на земле не просил благословения ни у одного чешуйчатого гоблина. Вроде бы знак уважения, но в то же время он чувствовал во всем этом явный подвох. Однако существо не унималось и продолжало настойчиво просить, так что гоблин в конце концов не выдержал и завопил. «Чтоб тебя! Ну ладно, ладно, благословляю. Доволен теперь?» «Спасибо!» — прохрипело создание, последний раз дернулось и затихло. Гоблин вздохнул с облегчением и осторожно подошел к телу. Оказалось, что у него с мертвецом один размер, так что теплый свитер, кожаные сапоги и почти неношенная куртка цвета хаки перешли по наследству в полное его владение. Еще он обнаружил у убитого отличный длинный кинжал. Его гоблин тоже решил прихватить на всякий случай. «Я больше не отброс общества. Я стал настоящим воином», — подумал он, затыкая кинжал за пояс. Тут как раз подошли приодетые и вооруженные до зубов тролли вместе с чертом. Черт тоже обыскивал убитых, но ничего себе не взял. Одежда и обувь ему были не нужны. У чертей отличная густая шерсть, а на копыта, как известно, ботинки не напялишь. Оружию он тоже не доверял, считая, что собственная магия его всегда выручит, а в случае чего и рога пойдут в ход. Очевидно, он искал какие-нибудь амулеты или другую волшебную мелочевку, но ничего не нашел. Хрюгл же довольно скалился. «Ха, ребятки!» — прогрохотал он. «Вот так удача! Столько дармовой жрачки! Нам на неделю хватит! Начнем вот с этого мелкого!» «Эй, гоблин! Ну-ка, разделай-ка нам тушку к ужину!» Гоблин послушно обнажил свой кинжал и направился к телу уже знакомого ему создания. Но едва он собрался отсечь ему голову, как вдруг мертвец оторвался от земли, на секунду завис в воздухе, а потом исчез. Гоблин в ужасе отпрыгнул в сторону, чуть не поранившись о собственное оружие. Тролли загалдели и стали пятиться назад. «Что за чертовщина?» — заорал Хрюгл, а потом уже поспокойнее добавил, обращаясь к черту. «Извини, друг, не хотел тебя обидеть». «Все в норме», — важно кивнул черт. «Налицо какая-то неизвестная нам магия. Лучше быстрее уносить отсюда копыта». Так они и поступили, и уже через час устроились на ночлег в более безопасном месте. Но от сытного ужина пришлось отказаться и довольствоваться лишь червивой воблой из гоблиного запаса.